Глава 34. Драммер. «Сражение будет здесь», — сказал Бенедитто Лафлин, указывая куда-то между изгибом пояса астероидов и орбитой Марса. «Здесь, судя по физическим и геометрическим вычислениям, сойдутся пути бури и флота КЗМ с профсоюзом. Сейчас там было пусто. Ни порта, ни города, ни аванпоста цивилизации. Лишь обширный вакуум, больше всех обитаемых миров, пустота, не представляющая стратегического значения. «Мы называем это место Левктра». «Левк что?» «Там фиванцы разгромили Спарту», — пояснил Лафлин. «Они ведь назвали свою планету Лаконией. Мозгоправы считают, что, вероятно, они считают себя неуязвимыми». Они переглянулись. «Неужели это все, что у нас есть? Запугать их намеками на Древнюю Грецию?» Мысли стиснули горло. Лафлин неловко дернул плечами. «Ладно», — сказала Драммер. «А что еще сказать? Она все равно не может изменить ситуацию. Расписание высвечивалось в уголке экрана. Дни и часы тикали красным и золотым». «У наших яйцеголовых есть хорошая модель бури», — продолжил Лафлин, переключив экран с карты системы на схему бури. Из-за странной органической формы корабля Драммер казалось, будто она присутствует на вскрытии. А вот и позвонок, где все пошло не так. Видна деформация. Она улыбнулась этой нелепой мысли. Лафлин рефлекторно улыбнулся в ответ. «Наверняка мы знаем только, где находятся орудия точечной обороны и торпедные установки. Но у нас есть также неплохие тепловые данные из последнего боя». «Гибели независимости», — сказала Драммер. «Гибели первого космического города и всех, кто не покинул свой дом». Лафлин потупился. «Да, мэм. И это тоже дало нам определенные представления о внутреннем устройстве бури. Достаточно, чтобы мы чувствовали себя уверенно и могли прицелиться в нужное место. Уничтожить их, пока они не долетят до Земли». «Потому что именно в этом и суть», — подумалась Драммер. «Суть всегда в этом. Защитить Землю и Марс. Сохранить независимость внутренних планет, даже за счет астеров». И она это знала. Знала с той секунды, когда на встрече появилась Ава Сарала. Драммер хотелось почувствовать себя преданной. Разозлиться из-за того, что колесо истории по-прежнему сначала прокатывается по спинам ее народа. Но она не чувствовала злости. Во времена АВП был один термин — «саахасмаут». Драммер не знала, откуда он взялся, но означал он что-то вроде «удовольствие, которое находишь в трудностях». Исключительно астерское чувство. Внутрики не имели для этого названия, потому что не испытывали. Драммер смотрела на бурю, на предположительные очертания суперструктуры и двигателя, на точки прицела на корпусе. И не злилась на внутриков за то, что использовали профсоюз для защиты Земли. Она даже на лаконийцев не злилась, как на олицетворение всего, за что стояли внутрики до создания профсоюза. Война, потери и нависший сапог угнетателя. Был в этом привкус ностальгии, глубинная память о юности. Драммер не могла не задуматься о том, как бы отнеслась к ней теперешней та девочка, что летала на кораблях старателей и брала подвернувшуюся работенку на Церере, Япете и Тихо. Вероятно, не слишком хорошо. Ведь Драммер возглавила угнетателей собственного народа. Лафлин откашлялся. «Простите», — сказала Драммер. «Я плохо спала. Вон, не принесете чая?» «Да, мэм», — отозвался Вон. «А еще паллада». «Благодарю», — сказала она, хотя совсем не это имела в виду. Драммер намеренно вставила обсуждение стратегии с Лафлином в расписание. В своем непреклонном полете в сторону Солнца буря доберется до Паллады через час. Эвакуацию уже завершили, насколько это вообще возможно. Наверняка останется какой-нибудь старик-старатель с пистолетом, готовый постоять за свою станцию, несмотря ни на что. Прежде чем Драммер снова ляжет спать, старейший дом человечества на поясе астероидов будет мертв. А если нет, то лишь из милосердия адмирала Трехо. Драммер была почти уверена, что подобного не случится, но она хотя бы могла встретить эту кошмарную, но неизбежную трагедию, держа в голове все уязвимые места бури. Хоть какая-то надежда на возмездие. В то же время неизбежность успокаивала. Конечно, остались еще корабли-невидимки и торпеды дальнего радиуса действия, плащ и шпага, таящиеся в безбрежности космоса. Они могли помочь кораблям то там, то сям, маленьким, быстрым и вертким. Но в таком масштабе, когда полем битвы становится сама бездна, все примерно знают, где находятся остальные. Об этом провозглашали тепловые следы и выхлопы двигателей. Сложные законы орбитальной механики и времени поставили каждую базу, каждую планету, каждого человека перед персональным расстрельным взводом. В подобных ситуациях все видели приближение смерти, но это не имело значения. Смерть все равно придет. «А вы...» — начал Лафлин. «Можем продолжить позже, если хотите». Драмер не хотела. Не хотела видеть, как это случится. Не хотела надеяться на выживание Паллады. Но она президент профсоюза, и смотреть на это часть ее роли. Драмер задумалась, где сейчас Авасарала и смотрит ли она. «Да», — ответила она. «Было бы неплохо». Лафлин кивнул, встал из-за стола и прошел в переговорную. Драмер встала, потянулась и переключила дисплей на тактическую аналитику. Картинка была не настоящей. Синтез данных с телескопов и внутренние данные с Паллады слиты вместе и предположительно показывали, что происходило за 5 минут до того, как световой поток достигнет Драмер. Без пристыкованной станции Тихо Паллада выглядела спокойной. Ее изогнутая структура не вращалась, для этого Паллада была слишком стара. Когда люди научились закручивать станции на астероидах, Паллада действовала уже больше поколений. Она так и погибнет, не познав перемен. Таймер обратного отсчета показывал несколько минут до приближения бури. 7 минут и 33 секунды. Дверь снова отъехала в сторону и появился Вон с грушами чая в каждой руке. Секунду спустя Драмер ощутила запах. Она молча взяла чай. Теплая груша согрела ладонь. Чай был ароматным и сладким. «Тяжелый день», — сказал Вон. Как странно. Драмер не могла сказать, нравится ей Вон или не нравится, но привыкла на него полагаться. А теперь, в этот драматический час, рядом с ней был этот политик с твердокаменным лицом, а не Саба. «Вселенная играет с нами шутки». Причем не применит укусить. «Тяжелый день», — согласилась Драмер. Буря на дисплее медленно летела к солнцу. Паллада окажется у нее по правому борту, слишком далеко, чтобы увидеть невооруженным глазом. Адмирал Трехо будет наблюдать за шоу на собственном мониторе. Гибель Паллады станет самым зрелищным событием в истории. 5 минут и 15 секунд. То есть на Палладе это уже сейчас. Драмер глотнула чая, почувствовав на языке горячую воду, которая щекотала небо и возбуждала вкусовые рецепторы. Молекулы сахара прицепились к нужным участкам, и нервы передали ощущение от языка остальному телу, как будто она пила дважды, один раз жидкость, а второй — электрическое пламя. Ее омыла волна головокружения. Драмер попыталась опустить грушу, но поверхность стола казалась далекой, как будто скрывалась под облаком. Атомы и молекулы воздуха ударялись друг от друга, закручивались, разлетались и снова сталкивались, как люди в метро, только их было больше. Она пыталась позвать Вона. Он стоял прямо перед ней, неровная кожа, точь-в-точь, как раньше. Драмер хотела понять, что написано у него на лице, но не могла сфокусировать взгляд так далеко. Все равно, что пытаться разглядеть лицо Бога. Что-то загудело и застучало, тикало чаще, чем она могла представить. Пульсация ее мозга, темп мыслей, разум звенел словно хор, и Драмер слышала, как напрягает слух. Она выронила грушу. Та клацнула по столу, покатилась и упала на пол, на лету закрывшись, так что не пролилось ни капли. Вон шагнул вперед, а потом упал на колени. Его глаза распахнулись, лицо побледнело, как смерть, и покрылось потом. Драмер медленно села. У нее подгибались колени. «Боже!» — сказал Вон. «Бессе Боже!» Драмер не знала, ругательство это или молитва. Таймер на дисплее показывал 2 минуты 20 секунд. Что бы сейчас ни произошло, это заняло почти 3 минуты. Вроде бы не должно пройти столько времени. Может, она отключалась? «Мне нужно...» — начала Драмер, и ее голос звучал как-то странно, словно она слышит все полутона, порождаемые голосовыми связками. «Нужно знать, что это было». «А мне нет», — сказал Вон. Он рыдал. По щекам катились крупные слезы. «Соберитесь, Вон!» — рявкнула Драмер, теперь уже вроде бы своим голосом. «Мне нужно знать, что случилось!» «Я все видел», — ответил он. «Насколько это распространилось? Что произошло? Все! Подготовьте отчет!» «Да», — сказал он и секундой спустя добавил. «Да, мэм». Но положил голову на колени и не пошевелился. Таймер на дисплее показал 12 секунд, и буря выстрелила. Не ракетами, а магнитным лучом, о котором докладывал Сапа. Той штуковиной, которая уничтожила оборону медленной зоны и вызвала всплеск гамма-радиации во всех вратах. Осталось еще 11 секунд, а станция Паллада исчезла, как сгоревшая свеча. Они находились примерно в 5 световых минутах, а значит, это случилось... Для бури 2 этих события произошли одновременно. «Тур», — сказала она, — «соедините меня с Камероном Туром». «Вы должны понять, что технология станции Кольца не может изменить скорость света», — сказал Тур. Его кадык болтался туда-сюда, как мячик на резинке. «Мы совершенно уверены в том, что протомолекула ограничена скоростью света. Их разработки связаны с другим пониманием местоположения. Это совсем другое». Он говорил быстро и будто с самим собой, как показалось Драмер. Словно она позволила ему размышлять вслух, но он не включил тон научного консультанта. Оставался всего 1 шаг до визга шимпанзе и тыканье пальцем в обугленное место, куда ударила молния. «Если задуматься, врата сами по себе явно ограничены скоростью света. Стратегия хозяев протомолекулы в том, чтобы рассылать строителей мостов со скоростью ниже световой туда, где есть стабильные репликаторы, в которые можно внедриться и использовать их в качестве бреши в другое пространство. Проходя из Солнечной системы на Лаконию, Илос или куда-то еще, мы не ускоряем корабли выше световой скорости, а просто срезаем путь, потому что медленная зона находится в другом пространстве, где разные миры оказываются очень близко». «Отлично», — сказала Драмер. «Это было оружие?» Тур вытаращился на нее. «Что именно?» «Это...» — она помахала пальцами перед его глазами. «Та штуковина с галлюцинациями и исчезновением временного промежутка. Это было оружие? Могут ли лаконийцы выключить нас, когда пожелают?» «Это связано с их оружием», — подтвердил Тур. «В смысле, произошло в то же время, но в том-то и дело. Время так не работает. То же время — это странная лингвистическая фантазия. Оно не существует. Одновременность — это совсем другое». Он взмахнул руками, обведя жестом комнату. «Вот это!» Та непонятная хрень произошла не только в переговорной Драмер или в Народном доме. Она распространилась по всей системе, по Земле и Марсу, спутникам Сатурна и Юпитера, даже на научных станциях и спутниках Нептуна и Урана и в дальних лабораториях пояса Койпера. Отчеты были удивительно похожи. Галлюцинации и исчезновение временного промежутка в тот момент, когда буря выстрелила магнитным оружием по станции Паллада. А точнее, это произошло в соответствии со временем бури. Тур это всячески подчеркивал. Это вроде как важно. «Но когда они выстрелили в медленной зоне, такого не произошло», — сказала Драмер. «Почему этого не случилось на Медине?» «Что? А, мы не знаем. Там же кольца, станции и врата, и мы не знаем, как они связаны с нормальным пространством. Там законы физики могут быть другими. В смысле, это явно активная система, и высвобождаемая магнитным оружием энергия меньше, чем исходящая от него гамма-вспышка, а значит, энергия берется не на самой буре. Но я не знаю, насколько это распространяющееся явление. Если нет, то, вероятно, оно не превышает скорость света». «Я не понимаю, о чем вы», — процедила Драмер сквозь зубы. «Ну, к примеру, если бросить в бассейн камушек, пойдет рябь. Она распространяется, и скорость ограничена скоростью света. Но представьте, что вместо камушка вы бросили лист обшивки, и он целиком накрыл бассейн, ударившись о поверхность во всех местах разом. Не имеет значения, где находится то, что сбросило лист, потому что удар происходит повсюду. Не точечная локализация, а нелокализованная. «Нелокализованная локализация», — повторила Драмер, закрыв глаза ладонями. К горлу подступило раздражение и страх. «Хочешь сказать, что ты не знаешь, какого дерьма я наглоталась?» «Все испытывают это событие, как будто оно началось непосредственно с них, а потом распространилось во всех направлениях со скоростью света, но на самом деле...» «Мне плевать», — сказала она. Грубо, но хотелось еще грубее. Тур все равно попятился. «Плевать, что это в терминах понимания Вселенной с точки зрения физики. Для меня это не имеет значения». «Но они только что ввели в действие оружие, которое как минимум превратило станцию Паллада в летящую с бешеным ускорением пыль. А я собираюсь повести тысячи солдат и сотни кораблей в атаку против этой штуковины. Вы должны сказать, что произошло с сознанием во время их атаки. Могут ли они повторить это, когда пожелают? Знают ли они вообще о случившемся? Страдают ли от тех же проблем, что и мы? Потому что если они могут на несколько минут отключать наш мозг, то мне понадобится совсем другая стратегия». Под конец она уже почти кричала. Но ей не хотелось кричать. Тур поднял руки ладонями вперед, словно опасался нападения. «Ну и ладно, пусть себе гадает. Может, это заставит его собраться». «Я это...» Тур сделал глубокий вдох, потом медленно выдохнул. «Мне кажется, что временная брешь, назовем ее так, связана с атакой бури на Палладу. Учитывая, что такого не происходило в медленной зоне, я не могу сказать, контролируемый это эффект или побочный результат взаимодействия оружия с каким-то свойством пространства в Солнечной системе». «Ясно», — отозвалась Драмер. «Я не могу сказать, предвидел ли это враг». «Хорошо». Где-то на задворках сознания зарождались сожаления. Не следовало на него кричать. «И не могу сказать, испытали ли они то же самое, но я предполагаю, что да. Если я прав относительно механизма этого явления, то от него никак не защитишься. Невозможно помешать тому, что уже здесь. Вот что значит нераспространяющееся явление. Оно не берется откуда-то, оно везде». Драмер откинулась на спинку кресла. «Это уже интересно. Если лаконийцы тоже испытывают это каждый раз, когда стреляют, можно использовать этот промежуток, чтобы автоматические системы пробили их оборону». «А еще мы наблюдаем увеличение рождений и аннигиляции квантовых частиц в широком диапазоне». Голос Тура доносился как будто издалека. «По всей Солнечной системе. И есть предположение, что в экспериментах на Нептуне и Луне, где работают над контролируемой квантовой запутанностью, в квантовых структурах произошел волновой коллапс, так что, возможно...» Драмер скрестила руки и прикрыла глаза. Она знала, все вокруг знали, что лаконийские корабли впервые покинули собственную систему. Это не просто вторжение, а еще и пробный рейс. А во время такого рейса обязательно что-нибудь пойдет не по плану. Вопрос в том, знают ли лаконийцы, что произошло, предвидели ли это. Если их это событие тоже застало врасплох, возможно, они не станут больше рисковать и пользоваться магнитным лучом. Тур ей этого не скажет, как Вон или Лафлин. Мог бы сказать адмирал Трехо, но не ей. А значит, есть только один способ это выяснить. При этой мысли сердце заколотилось. Пришлось дождаться, пока отхлынет радость, прежде чем снова над этим задуматься. Когда путь к желаемому и мудрый совпадают, это самый опасный узор во Вселенной. Тур по-прежнему что-то говорил. С таким же успехом он мог находиться на другом корабле. Мозг Драмер оценивал возможности, опасности, вероятную выгоду и безусловные потери. И каждый раз она приходила к одному и тому же выводу. Она поблагодарила Тура, и переход к обычным любезностям подал ему сигнал, что разговор окончен. Драмер даже пожала ему руку, заглаживая свою вину за то, что вышло из себя. Когда она провожала его к двери, Тур что-то еще болтал про локализацию и потерю сигнала. Драмер закрыла за ним дверь и вернулась за стол. Вон ответил на вызов с такой скоростью, будто его палец уже лежал на кнопке. «Мэм, буря должна отправить отчет. Возможно, на Медину или пройдет через Медину на Лаконию», — сказала она. Нужно выяснить его содержание». «Да, мэм. И как мы это сделаем?» «Саба», — сказала она. «Теперь риск того стоит. Мы снова устанавливаем связь с Мединой».